Сначала тапасия, потом понимание. И тапасия для удовлетворения, поиск с абсолютной истины. Только таким образом. Еще вопрос. Вы знаете, да, что такое аскеза, что такое тапасия, что такое истина? Аскеза — это длительная, тапасия — это, да, для духовного продвижения. Но она может быть кратковременной. Она может быть аскезы есть, и есть аскеза. Есть тапасия, и есть тапасии. Это аскеза. Вот Прабхупада говорит, под повторение Хари Кришна Махамантры заключена великая аскеза. Не аскезы, а аскеза. Вот всю жизнь повторять 16 кругов, да еще в брахманном курсе, это великая аскеза. И за эту великую аскезу в одной жизни может быть. Это аскеза. Тапасия, тапасия, там. Помните переводы? Тапасия, перевод, аскеза. Поэтому это вроде бы не отличные друг от друга. Но между аскезой и тапасией говорится, что тапасия, тапасия, это именно настроение, когда человек готов абсолютно на все тапасия. То есть суровый. Суровые аскезы говорят, суровые тапасии. Суровые. Эпитимия — это временная. Аскеза — долгосрочная, но есть краткосрочная аскеза. Любая деятельность, не ведущая к цели постижения абсолютной истины, аскезой не называется. Она может быть тапасией, может быть эпитимией. Потому что аскеза — это то, что приводит к постижению истины. Вот говорите, Хирани Кашипу совершал суровые аскезы, но не тапасию. Там не говорится про тапасию, там говорится про аскезы. И вот поэтому есть разные категории, разное понимание. Прабхупада в одной из песен, комментируя вот это понимание аскезы и тапасия, он говорит, ничего не может называться на самом деле аскезой, что не приносит духовного продвижения. Все, что материально, может называться аскезой, он говорит тоже. Но то, что называется тапасия, тапасия, на самом деле должно привести к истине. Так ведь? Непонятно? Аскезой все-таки можно назвать то, что не приводит к Кришне. Можно. Аскеза ради материальных чувственных удовольствий. Но тапасия, она подразумевает достижение Господа. Тапа. Поэтому он говорит ему. Тапа. Но перевод не тапасия, а аскеза перевод. Понимаете? Но все-таки между ними есть разница. Эпитимия нет. Эпитимия — это краткосрочная. Эпитимия она может приводить, может нет, но это более на материальном уровне. Эпитимия она больше нет. Нет. Вот тапасия, эпитимия и аскеза почему перечисляются? Потому что все это включено в тапасию. То есть это все является аскезой. Все. То есть проходя через эти, вот кратковременные кадры, фактически, это же кратковременные, это тапасия, эпитимия. А есть тапасия, то есть когда вот мы, допустим, предаемся Кришне, как-то вот когда плохо, страшно, там что-то, мы предаемся, есть аскеза. Вот теперь вы чуть-чуть лазу снимаете. Все это делать постоянно всю жизнь, называется аскезой. Но предаваться Кришне, когда плохо, это тапасия. Ну представьте, вас хотят убить, там, хотя вы раз и начали предаваться Кришне. Это не аскеза, это тапасия. Предаваться Кришне — это опасно. А вот выполнять все это вместе, то, наверное, будет больше похоже на аскезу.